заступнице усердною, будь Господа Вышнего. На правом берегу реки Дона, на склоне высокого плоскогорья, живописно расположен Преображенский девичий монастырь. Чудная архитектура храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Заново перестроенный храм Преображения с пределом в честь Владимирской иконы Божией Матери. Ряд чистых просторных келий, окруженных зеленью, все это придает теперь монастырю вид благоустроенности. Далеко не таким он был лет 60 тому назад, когда здесь был мужской монастырь. Основанный по благословению святейшего патриарха Никона игуменом Исаию, он находился в полверсте отсюда, назывался Межигорскую пустынью и был первым монастырем в земле донских казаков. Через 100 лет после основания монастыря был завален горою, у подошвы которой стоял и при игумене Лаврентии перенесен на теперешнее место. В 1785 году по ходатайству благочестивых донских женщин монастырь был преобразован в женский, но через 3 года упразднен, как все сверхштатные монастыри того времени, к числу которых он принадлежал. И только через 10 лет вновь восстановлен высочайшим повелением 1 октября 1798 года, собственно, для презрения вдов и сирот донских казаков. Любовь к ближним была отличительной добродетелью монахинь обители, перешедшей к ним от странноприимных иноков межигорских. Примером истинного благочестия и строгой жизни сестры обители далеко распространяли вокруг себя полезное влияние. Были случаи, что целое семейство посвящали себя иноческой жизни в стенах обители, которая, пользуясь общим уважением, постепенно возрастала и укреплялась духовно. Внешнее же благосостояние монастыря далеко не процветало. В конце 40-х годов он представляет из себя бедную пустынную обитель с 2 церквами, из которых одна только что выстроенная была очень малых размеров. Ряд крошечных, крытых тесом келий, расположенных на возвышенной стороне монастыря, теснотой и убожеством напоминали собою древние жилища пустынников. Монахини большей частью спали на голых досках, прикрытых войлоком. Вся эта бедная обстановка ясно показывала, как тяжела и сурова была в то время их жизнь. Да и сами они почти все простые, необразованные казачки, с грубой речью и невежественными взглядами на жизнь, были на вид суровы и убоги. И в этот пустынный, бедный монастырь 30 декабря 1850 года Михаил Васильевич Сибряков привез на жительство свою любимую дочь Анну. Она не замечала скудной обстановки обители. Ее не устрашила ни грубая пища, ни суровые лица монахинь, которые отныне должны быть ее охрести сестрами. Прекрасное лицо ее, вдохновленное, охватившим ее душу восторгом, сияло неземною радостью и невольно вызывало удивление и благоговейное чувство в сердцах простодушных инокинь. Юная, изящная, красивая собой, Анна Михайловна казалась ангелом Божиим. Игуменья Версавия, правившая тогда монастырем уже 3 года, с радостью приняла Анну Михайловну. Имя Михаила Васильевича было известно всей Донской области, и для игумении поступление его дочери в ее обитель казалось большой честью. Она захотела придать особую торжественность ее вступлению в число сестер обители, когда через несколько дней Анну Михайловну одели в монастырское платье, и она должна была идти по обычаю в церковь, игумения велела молодым послушницам сопровождать ее со свечами, а Михаил Васильевич сам пожелал вести ее за руку, точно жертву, которую он приносил Господу. И действительно, это была для него великая жертва. Анна Михайловна шла добровольно, с радостью, а он отдавал все, что оставалось еще дорогого в его жизни. Он знал, на какие лишения шла она, и его горячо любящее сердце не могло без боли переживать это. Смертельная бледность покрывала его строгое, сосредоточенное, полное скорби лицо. Я заметила это лишь тогда, вспоминала впоследствии матушка Арсения, когда после молитвы в церкви подошла к игумене под благословение, взглянув на батюшку, стоявшего около нее, я поразилась его скорбным видом. Сердце у меня болезненно сжалось. «Для Тебя, Господи, только для Тебя я его оставляю», — сказалось у меня в душе. Потом, когда он уезжал через несколько дней из монастыря, все вышли провожать его за ограду обители, — продолжала свои воспоминания матушка. Он простился со всеми и, уже отъехав довольно далеко, я стояла и смотрела ему вслед. Вдруг вижу, лошади остановились, и батюшка вышел из экипажа. Я поспешила к нему навстречу, полагая, что он опять забыл что-нибудь, и ему надо что-либо сказать мне. Он взял мою руку, молча прошел рядом со мной несколько шагов, глядя то вниз, то на меня, точно не решаясь расстаться со мной. Я поспешила к нему навстречу, полагая, что он забыл что-нибудь, или ему надо что-либо сказать мне. Он взял мою руку, молча прошел рядом со мной несколько шагов, глядя то вниз, то на меня, точно не решаясь расстаться со мною. Та же бледность, что в церкви, покрывала его лицо. Видимо, он страшно боролся с собою, потом, крепко сжав мою руку, он разом оставил ее. Быстро пошел к экипажу, сел и велел ехать уже без остановки. Эти два случая глубоко врезались в чуткую душу Анны Михайловны. Вернувшись к келью, она обильно плакала и молилась: «Господи!» Молилась она: «Не посрами жертву батюшки! Она велика для него! Я иду по призванию сердца! Он же много приносит с болью в сердце! Ради него, Господи, не посрами его жертвы!» В Усть-Медведицком монастыре жила тогда дальняя родственница Михаила Васильевича, монахиня Леонида Ладыгина. В келье, которой стала жить Анна Михайловна с послушницей Дашей, бывшей крепостной Михаила Васильевича. По вступлении в свой монастырь Анна Михайловна отдалась подвигам со всем пылом юной, стремящейся к Богу души. Она проходила почти все послушания, притом самые трудные. То она помогала раскатывать тесто и печь просфоры, то по ночам ходила колотать, будить монахинь на полуночную молитву, то в трапезе подавала обед и мыла полы наравне с простыми девицами, стараясь во всем подражать им. «Что это, Даша?» — сказала она однажды своей келейной. «Девицы моют пол в трапезе с босыми ногами, ведь надо и мне так же». И Даша на другой день с ужасом видела, как Анна Михайловна бежала из трапезы босиком по сырой земле. В келье она вела самую строгую жизнь, не гнушалась никакой черной работой. Так она помогала другим послушницам колоть дрова, топить печи, мыть и чистить посуду. Спала она всегда в подряснике и кожаном поясе, одеваясь крайне просто. Свободное от работы время она проводила в молитве и чтении духовных книг. Она изучала святых отцов не только через чтение их творений, но старалась опытом проходить и усваивать их правила. В это время она взяла на себя труды выучить наизусть всю псалтирь. Так что, когда занималась каким-нибудь рукоделием, ум ее не оставался праздным, а уста твердили хвалебные Богу псалмы. Телесные подвиги ее доходили до того, что она клала по ночам до 1000 поклонов, всегда держа в уме молитву Иисусову. Она с молодых лет старалась приучить себя к молчанию, положив за правило говорить только самое необходимое. Церковную службу посещала она несколько лет подряд неупустительно. Несмотря на то, что утренняя по уставу монастыря начиналась с 3 часа ночи, «трудно мне было привыкать вставать так рано», — говорила матушка Арсения. «Иной раз сон так одолевает меня, в особенности в зимние темные ночи, что я принуждена была выходить из церкви, чтобы как-нибудь преодолеть его. Обойдешь, бывало, вокруг храма 3 раза, и, продрогнувши на свежем воздухе, уже бодро достоишь до конца службу». промежуток времени между утренней и обедней юная подвижница любила читать Евангелие, которое было для нее не только руководством, но и отрадой и успокоением во время всей жизни. Уже в глубокой старости, обремененная многими заботами по управлению обители, матушка игуменья выражалась так: «Некоторые любят читать акафисты, каноны. Я же больше всего люблю Евангелие. При чтении Евангелия какое-то особенное познание открывается душе. Евангелие ведь это сам Христос. Если случится смутиться душой, если внешние дела и заботы отяготят меня, я спешу, как выпадает свободная минута, раскрыть Евангелие и прочесть хотя бы слово какое. Сейчас же почувствуешь облегчение, успокоение души, точно омоешь в нем душу от всего, чем она отяготилась. Слово Божие, еще так говорила она, есть безбрежное, необъятное море. Многие бросают в него свой невод, и тот, который пройдет почти по поверхности, извлекается с одной пеной. Тот, который проходит на большой глубине, извлекает рыб. Тот же, который опускается на дно моря, собирает драгоценные раковины и жемчужины. Несмотря на разнообразную трудовую жизнь, которую вела тогда Анна Михайловна, она успевала в свободное от послушания время заниматься живописью. Ее трудами были написаны «Плащаница» и 6 больших икон, а именно Арсения Великого, Антония и Феодосия Печерского, Пахомия Великого, Иоанна Лествичника, Моисея Угрина и Сергея Радонежского. Все эти иконы помещены теперь в монастырской трапезе. Занимаясь живописью, Анна Михайловна всегда избегала лишних разговоров. Она или тихо говорила молитву Иисусову, или любила напевать ирмосы и другие божественные песнопения, умиляясь всегда душою, потому и лики святых, которых изображала она, имели всегда какой-то духовный отпечаток, умиляли и трогали душу более, чем иное художественной работы, изображение. В келье монахини Леониды Анна Михайловна жила недолго. Вскоре игуменья взяла ее к себе, в свои покои, но жизнь в игуменском доме оказалась совсем не по сердцу юной подвижницы. Игуменья Версавия относилась к ней с большой любовью, предусмотрительностью, нежной заботою, что совсем было не по духу ей, то уединение, то духовное стремление к Богу, которое так жаждала она, было теперь невозможно. Занимая одну комнату с игуменьей, она должна была даже сократить свои ночные молитвенные подвиги, а это было нелегко для нее. И вот, несмотря на все уважение, которое она чувствовала к игумене, ласки и заботы последние стали тяготить ее. Она невольно начала замечать разницу их духовных направлений. Суровые, недухотворенные внутренними исканиями живого Бога, чисто внешние подвиги игумени Версавии казались ей почти бесцельными, да и вообще жизнь в Усть-Медведицком монастыре складывалась совсем не так, как она желала. Ей хотелось совсем уйти из мира и славы его, а это было невозможно здесь, где все ее знали и не могли не почитать. Все это нарушало внутренний мир ее души. Явилось много невольных сомнений, недоразумений, разрешить которые не находилось человека. Состояние ее духа тяготило ее, и, не находя полного сочувствия своим стремлениям, в игумении и окружающих ее Анна Михайловна стала на стороне искать себе руководителя, который мог бы живым, мудрым словом осветить ее путь, объяснить недоумение, но к огорчению своему. Она скоро убедилась, что те монахини, с которыми ей приходилось сталкиваться, были слишком просты и неискусны в духовном рассуждении. В деле своего спасения они почти исключительно уповали на внешние подвиги, мало обращая внимания на очищение своего сердца, а путь делания евангельских заповедей, на который стремилась стать же тогда Анна Михайловна, был совершенно чужд, даже не всегда понятен им. И вот жажда духовного слова так сильно охватила ее, что она решила предпринять путешествие по святым местам в надежде встретить в другом месте то, чего так тщетно искала в своей обители. Она стала неоднократно просить игуменью отпустить ее в Киев, предлагая совершить путешествие пешком. Игуменья боялась за ее здоровье, долго не склонялась на ее просьбу, и только осенью 1852 года разрешила в виде пробы и испытаний своих сил посетить Кременской мужской монастырь, находящийся в 80 верстах, обещая в следующем году отпустить ее, если она пожелает, и дальше. Путешествие в Киеве, которое совершила Анна Михайловна летом следующего года, было великим подвигом. Пренебрегая ради Бога всякими удобствами, которыми так легко и свободно могла бы себя обставить во время путешествия, она пешком, подобно простой страннице в серой суконной одежде, покрытой грубым платком, с котомкой за плечами шла по пыльной дороге, стараясь приноравливаться к походке своих спутниц. Порой мочил их дождем, сырой ветер пронизывал их в поле, порой солнце жгло невыносимо. Часто терпели они и голод, и жажду, столь мучительную во время летней жары, но она неутомимо шла вперед, ободряя своих спутниц, шла с Иисусовой молитвой на устах и громко читала акафисты. На ночь оставалась в бедных избах, где впервые столкнулась она с нуждой и горем простого народа. Часто подолгу беседуя с хозяевами, входя в их нужды, Анна Михайловна, казалось, совершенно забывала о своей прежней роскошной жизни и, не обращая внимания на неопрятность окружающей обстановки, утомленная непривычной ходьбой, она спокойно ложилась на полу и крепко засыпала. А на другое утро, чуть свет, первая была уже на ногах и торопила своих спутниц идти далее. До глубокой старости матушка игуменья сохранила самые отрадные воспоминания об этом путешествии. Впоследствии ей приходилось ездить в Киев и на лошадях, и на железной дороге, но никогда, — говорила она, — не испытывала я такого радостного, мирного настроения, как подходя к Киеву пешком под видом убогой странницы. Анна Михайловна так не хотела выделяться во время своего путешествия от своих товарок, монастырских послушниц с грубыми загорелыми лицами, что даже скорбела о том, что загорает меньше их, и не раз ложилась отдыхать прямо на припеке солнца. Но лицо ее все-таки почти не загорало, и не могла она ничем изменить своей изящной наружности, которую невольно обращала на себя внимание. Около Киева их встретила ужасная весть о холере. Многие богомольцы, не доходя до Киева, возвращались назад, наводя смущение и ужас на других своими иногда преувеличенными рассказами. Смутились спутницы Анны Михайловны, хотели было тоже возвращаться. Особенно напугалась Марья Ивановна, старица, прожившая несколько лет в Усть-Медведицком монастыре, и отпущенная игуменьей сопровождать Анну Михайловну. Долго уговаривала она Анну Михайловну возвратиться домой, но, уповая на милосердие Божие, всецело предавалась ее святой воле. Анна Михайловна не желала отступить от намеченной цели и решительно отвечала, что Бог даст, а назад теперь уж не возвращаться. Случалось не раз им по дороге встречать заболевших холерой, причем товарки Анны Михайловны пугались еще больше и спешили скорее уйти и свернуть с дороги, а она с самоотверженной любовью останавливалась около больных, стараясь по мере сил облегчить их страдания нередко, при этом совсем забывая о своих спутницах, ушедших далеко вперед, так что потом ей приходилось бегом догонять их и долго выслушивать укоры от боязливой Марьи Ивановны. Наконец дошли они до Киева и пробыли там 2 месяца. Ежедневно посещая церковные службы, знакомясь на месте великих русских святых с их духовными подвигами, беседуя со старцами о духовной жизни, Анна Михайловна сама укреплялась духовно. Побывали они в женских монастырях. Некоторые из них были богаты, благоустроены, но своей внутренней жизнью не нравились Анне Михайловне. Она поняла, что не может найти другого, более подходящего места для созерцательной жизни, как у себя дома, в тихой пустынной обители, на берегах родного Дона, и навсегда оставила мысль о перемене монастыря. 1854 году Анна Михайловна была пострижена в Лесофор с именем Арсении. С этого времени она стала жить в отдельной келье, построенной возле настоятельского дома Михаилом Васильевичем, который ничего не жалел для своей любимой дочери. Он часто навещал ее сам, входил в интересы ее жизни, желая по возможности облегчить ей ее суровый путь. Через 5 лет, 11 января 1859 года, мать Арсения была уже пострижена в мантию. В этом же году Господь послал ей великое утешение. Она, наконец, нашла себе духовную наставницу, которую так давно искала. Между новопостриженными находилась монахиня Алевтина, принявшая схиму с именем Ордолеоны, подвижница, глубоко понимавшая духовную жизнь, дочь бедного священника. Ордолеона с юных лет посвятила себя Богу, проходя подвиг внутреннего делания. Ей-то именно и было суждено стать наставницей Арсении. Матушка Арсения давно знала Ордолеона, но общения друг с другом они не имели. Иногда только случалось Ордолеоне брать у матушки Арсении книги из ее библиотеки. И, возвращая книгу, Ордолеона той раз высказывала свое мнение о прочитанном, из которого матушка Арсения могла убедиться, что понятия у нее духовные, но дальше знакомство их не шло. Отчасти сама Арсения избегала этого. Привыкшая к деликатному и вежливому обращению, она не могла понять монашеской прямоты и простоты Ордолеоны, переходящей подчас в грубость. Однажды матушка Арсения высказала ей это: «Ваше слово сильно и правдиво, оно властно действует на меня, но я не люблю вашей грубости, она мне кажется не любовью к ближнему», — сказала она. На это Ордолеона ответила добродушным смехом, а потом заметила: «Ну вот, ты деликатная, а сама все с сумкой ходишь по монахам с просьбой. Скажите слово на пользу душе. Будет тебе побираться? Имей свое слово, которое бы тебя питало». Эти слова, сказанные в шутливом тоне, запали в душу Арсении, хотя и после этого она все-таки избегала Ордолеону. Когда же после пострига им приходилось подолгу оставаться в церкви между службами, и матушка Арсения начала обращаться к схимнице с разными вопросами о своих помыслах, то из ответов схимонахини она убедилась, что та глубоко понимала духовную жизнь. Она удивлялась ее ясному определению состояния человеческой души, ее понятию о молитвенном состоянии и других предметах духовных. А схимница со своей стороны видела у своей слушательницы сильное стремление к возвышенной духовной жизни, охотно пошла ей навстречу. «Ты такие предлагаешь вопросы, — сказала она однажды, — что одним словом отвечать на них нельзя. А в церковь беседовать не всегда удобно. Если игуменья благословит, то лучше тебе приходить ко мне в келью, хотя я никого не принимаю, но тебя приму не потому, что ты Арсения, а потому, что вижу, что ты истинно желаешь спастись». Так, с благословения игуменьи, матушка Арсения стала ходить в келью схимницы. Эти посещения вследствие разных духовных потребностей скоро стали почти ежедневными.